Послесловие. Вероника. Спустя полгода. Я думал, Юру посадят на больший срок. Говорю немного неуверенно и даже раздраженно. Но что такое 15 лет за столько загубленных жизней? Я тоже так думал. Данила разводит руками. Ну, что есть, то есть. К тому же после того, как Юрий выйдет, работать в медицине он больше не сможет. Плюс конские штрафы. Он выйдет, по сути, нищим. Не скажу, что меня сильно это устраивает. Качаю головой. С другой стороны, если бы мы не вмешались, то Юра не остановился бы никогда. Я в этом уверена. Данила подходит ко мне вплотную и нежно целует в губы. Видимо, желаю успокоить. Он умеет на меня влиять правильно. Стоит мне загрустить или расстроиться, как он обнимает меня, ласково со мной разговаривает, и мне становится легче. «У тебя сегодня самый счастливый день в жизни, а ты переживаешь из-за бывшего мужа, и я начинаю ревновать». Он говорит это с улыбкой и игриво, после чего берет меня, за руки оглядывает. «Ты самая красивая невеста, которую я только видел». «Ты мало видел невест», — опускаю глаза. «Достаточно». Он касается пальцами моего подбородка, заставляя, чтобы я на него посмотрела. «Я не первый день живу, и ты замечательная». Я поворачиваюсь к зеркалу. Красивые длинные белые платья, волосы рассыпаны по плечам, накидка. «Разве не красавица?» «Красавица». Невозможно не согласиться со своим отражением. А ведь и правда я похорошела. Жизнь с Данилой оказалась гораздо лучше, чем я себе представляла. А уж тем более, чем я представляла себе брак. В отличие от Юры, он оказался заботливым, веселым, добрым. В нем нет ни капли токсичности. А еще после того, как мы распишемся на следующий день, мы сядем на самолет и полетим в Сочи. На соревнования по яхтингу. Как Данила и обещал. Я буду присутствовать и болеть. Ты тоже красивый. И это правда. На Даниле костюм молочного цвета. Мы смотримся вместе красиво, гармонично. Кстати, о Карине. После того, как Юра узнал, что я на самом деле сломала его жизнь и карьеру, горячо заявил мне, что вернет свою любовницу, а я буду кусать локти. Но что-то мне подсказывает, что этого так и не произошло. Потому что уже через неделю я загуглила СМИ, где работала Карина, и выяснила, что вышло несколько новых статей под ее именем. Девушка, видимо, решила, что ну их, этих профессоров, и вернулась на работу. А может, и дальше ищет свое счастье. Тут уж и я не знаю, да и знать как-то не хочется. Конечно, если разобраться, она та еще, но... Один плюс в этой мадам сомнительной социальной ответственности все-таки есть. Она помогла мне раскрыть глаза на Юру. И если бы этого не случилось, то я никогда бы не встретила Данилу, и мы никогда бы не сблизились. И пускай изначально причина в том, что я хотела отомстить мужу, но теперь я и правда счастлива, и я ни о чем не жалею. «Поехали», — кивает Данила. «Мы продолжаем смотреть в зеркало». «Да». Поехали. «Кстати, Вероника...» Мой будущий муж хитро прищуривается. «А как ты относишься к детям? И кого ты больше и хотела бы, мальчика или девочку?» Вопрос, который я ждала очень долго. Я расплываюсь в улыбке. «Обоих, Данила. Я хочу и мальчика, и девочку». «Отличный выбор». Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.